звезды, но остаться с тобой. И дотла догореть, но идти за мечтой. Лучше выбрать свой путь, пусть он будет непрост, чем идти за толпой, серой массой слепой. За свою мечту бороться я не переставал. Путь мой был чересчур тернистым, я падал, но снова вставал. Лучше жить и не сдаваться, чем остаться в тени. Лучше снова и снова пытаться, чем бесследно уйти. Лучше жить все мосты, но остаться с тобой. И дотла догореть, но идти за мечтой. Лучше выбрать свой путь, пусть он будет непрост, чем идти за толпой, серой массой слепой. Серой массой слепой.